7.3. Кейнсианская модель общего экономического равновесия. Кейнсианской модели ведущая роль принадлежит эффективному спросу, который формируется в рамках модели ISLM. В кейнсианской модели все рынки взаимосвязаны, классическая дихотомия преодолевается. Равновесные значения национального дохода, прописная UI с верхним индексом звездочка, ставки процента, строчная I с верхним индексом звездочка, уровни цен, прописная P с верхним индексом звездочка, занятости, прописная N с верхним индексом звездочка, ставки номинальной заработной платы, прописная W с верхним индексом звездочка, определяются в результате решения системы уравнений. Прописная S с нижним индексом прописная Y в скобках плюс прописная T с нижним индексом прописная Y в скобках плюс прописная Z с нижним индексом прописная Y в скобках равно прописная I с нижним индексом строчная I в скобках плюс прописная G плюс прописная I. Прописная M, деленная на прописную P, равно строчная K прописная Y плюс прописная L с нижним индексом строчная I в скобках. Прописная I с нижним индексом max минус строчная I. Отсюда строчная Y с верхним индексом звездочка, строчная I с верхним индексом звездочка. Прописные AD в скобках прописная P равно прописные AS в скобках прописная P. Отсюда прописная P с верхним индексом звездочка. Прописная Y равно прописная Y в скобках прописная N. Отсюда прописная N с верхним индексом звездочка. Прописная P в скобках частная производная прописная Y попеременной прописная N равно прописная W. Отсюда прописная W с верхним индексом звездочка. Кейнс и его последователи рассматривали разные случаи формирования общего экономического равновесия. Существуют кейнсианские модели общего экономического равновесия при завышенной ставке заработной платы, при естественной и заниженной ставках заработной платы, при инвестиционных и ликвидных ловушках. Мы остановимся на графической иллюстрации устранения классической дихотомии в кейнсианской концепции. Пусть в экономике достигнуто общее равновесие при значении эндогенных параметров прописная UI с нижним индексом 0, прописная P с нижним индексом 0, прописная N с нижним индексом 0, строчная W с нижним индексом 0, строчная I с нижним индексом 0. Рассмотрим модель ISLM верхней части. Точка пересечения кривых IS и LM показывает нам величину эффективного спроса. Прописная Y с нижним индексом 0 и равновесную ставку процента, строчная I с нижним индексом 0. При увеличении номинального количества денег прописные LM с нижним индексом 0 переходят в прописные LM с нижним индексом 1. Эффективный спрос увеличивается до прописная Y с нижним индексом 2. Одновременно график прописные AD сдвигается вправо из прописных AD с нижним индексом 0, в скобках прописная P с нижним индексом 0, в прописные AD с нижним индексом 1, в скобках прописная P с нижним индексом 1, но на меньшее расстояние, чем кривая прописные LM. В этом случае величина эффективного спроса превышает предложение благ. Под давлением дефицита будет расти уровень цен, и, следовательно, реальное количество денег сократится. Сдвиг прописные LM с нижним индексом 1 в прописные LM с нижним индексом 2, а эффективный спрос составит прописная Y с нижним индексом 1. Рост цен приведет к сокращению реальной заработной платы до строчная W с нижним индексом 1, что позволит предприятиям увеличить занятость до прописная N с нижним индексом 1, увеличив предложение до прописная Y с нижним индексом 1. Новое равновесие в экономике будет соответствовать значению параметров прописная UI с нижним индексом 1 прописная P с нижним индексом 1, прописная N с нижним индексом 1, строчная W с нижним индексом 1, строчная I с нижним индексом 1. Таким образом, изменение количества денег привело к изменению значений параметров реального сектора экономики.